ни на кого не обращая внимания. «Мне бы сказали, ты что делаешь? Наглая морда, с ума сошла!» «А ангелу хорошо, ему все можно». Наташа сидела неподвижно, смотрела прямо перед собой, сохраняя на лице вежливую полуулыбку в пространство. «Ну что, выпьем за Бобу?» — встал Любинский. «Здоровья тебе!» — пожелала Зина. «Успехов в учебе!» — нежно переливаясь голосом, добавила Наташа. «Бобочка, солнышко, я хочу, чтобы ты всегда оставался таким, самым добрым, самым преданным, самым родным на свете!» Расшалившись, Маша перегнулась через Наташу и чмокнула Бобу в нос. «Я желаю своему старшему сыну», — Любинский выделил голос старшему, — «чтобы он, наконец, стал мужчиной». «А ваш младший сын мужчина?» — коротко поинтересовалась Наташа. Что-то странное носилось в вечерней духоте. Уставшие от жары весь день, все говорили медленно, предпочитая отделываться междометиями. И вдруг понеслось. Такие странно откровенные фразы, будто люди находились под наркозом. Как будто в каждого вселился свой отдельный бес. В ответ Наташе Володя Любинский подробно объяснил, что означает быть мужчиной, и добавил, что Бобе полезно брать пример с младшего брата, который своей целеустремленностью добился уже значительно больше, чем его сверстники. «Наш тренер говорит, ничто так не формирует характер, как карате», — начал Боба, но его никто не поддержал. Зина пожелала Бобе удачного будущего и предложила выпить за большую семейную удачу. Один Гариков рассказ должен был к зиме выйти в Неве, а другой рассматривала звезда и, по слухам, намеревалась принять к публикации. «Только зимой? Так долго?» — удивилась Нина, надеясь перевести внимание родителей на Бобу. «Все журнальные публикации очень строго выбираются, проходят строгие отборы согласования». Дальше последовал долгий рассказ о подводных камнях, делающих Гарикову удачу еще более значимой, и о подробностях семейного ликования. На Гарика вся надежда. Гарик сегодня был молчаливым, утомленным гением. Антон размышлял, не горько ли Бобе на собственном дне рождения слышать восхваление брата, а сам Боба, откинувшись на стуле и скосив глаза, следил за Машиными пальчиками под столом, поглаживающими Антона. «А вас не интересует ваш старший сын? Не Гарик», — пояснил Антон. Он, похоже, сегодня тоже был не один, а с собственным бесом. «Что у тебя с карате?» — громко спросил он. «Расскажи, интересно». «Да ладно», — смутился Боба. «Сначала произошел позор, самый огромный из позоров, какой только представлял себе Боба. Сообщив небрежным взглядом, что карате не для увольней, тренер наотрез отказался его взять. Боба мямлил что-то насчет испытательного срока, что он будет очень стараться, что очень надо. Тогда тренер густым басом объяснил Бобе, что карате с 84 года объявлено опасным, а социальным видом спорта, и сегодня секция называется «Рукопашный бой». «Мы надели другую форму и вместо «делаем удар» говорим «делаем движение», — с обидой вздыхал тренер. «Если хочешь, чтобы я когда-нибудь допустил тебя к спаррингу, тебе придется сначала добиться успехов в ката. Это формальные обязательные упражнения. Они требуют сосредоточенности и упорства». Боба приободрился. Упорство и сосредоточенность — это он может. «Как только я допущу тебя к спаррингу, ты получишь по морде». Тут Бобе стало очень страшно. похожий на гориллу, с добрыми глазами тренер